длится метель. И снова, увязая в сугробах, в непроглядной лесной чаще, бредет сиротка-падчерица. Шапка снеговая упала. А мне уж почудилось, будто на меня кто-то с дерева прыгнул. А кому быть здесь в такую пору? Звери и те по своим норам попрятались. Одна я в лесу. Ох, как спать хочется. Темно-то как. Опять что-то хрустнуло. И как крадется кто-то. Ой, боюсь. Ой, боюсь. Не пойду дальше. Тут и останусь. Все равно, где замерзать. Ох, как спать хочется. Нет, нет. Мало я хорошего в жизни видела, а все-таки страшно помирать, разве закричать, на помощь позвать. Может, услышит кто. Ау! Помогите! Ау! Нет, никто не отзывает. Вот и пришла моя смерть. Ой, как спать хочется. Глаза сами закрываются. Примостилась девочка, укуталась, руки в рукава запрятала, задремала. Не видит девочка, что на высоком суку старый ворон сидит, а из-за сугробов серый волк крадется. Чую. Кажись, человечьим духом в лесу запахло. Будет мне к Новому году добыча. Будет мне ужин. Берегись, серый. Не про тебя добыча. Это ты, ворон, старый колдун. Утро меня обманул, а теперь не надуешь. Чую добычу. Сама к волку в зубы идет. Ну, а коли чуешь, так скажи, что у тебя слева, что справа, а что прямо? Думаешь, не скажу? Ну? Скажу. Ну? Справа куст, слева куст, а прямо лакомый кус. Врешь, брат. Слева ловушка, справа отрава, а прямо волчья яма. Куда же ты, серый? Куда захочу, туда и поскочу. А тебе дела нет. Удрал, серый, стар волк. А я старее, хитер, а я мудрее. Я его серого еще не раз проведу. Захлопал ворон крыльями, сорвался с дерева и полетел в лес. А там, в самой чаще леса, у большого новогоднего костра собрались все 12 братьев месяцев. Ярко горит их костер, весело потрескивает огонь, подымаясь к самым верхушкам столетних елей.